Охота на бурбонскую лилию. После смерти Толстого Людмила Ильинична осталась главной наследницей писателя и хранительницей его огромного архива. Она жила одиноко и довольствовалась лишь несколькими комнатами толстовского флигеля. Всю остальную часть дома она старалась поддерживать в том виде, как было при жизни ее великого мужа. Она сумела превратить этот дом в некую смесь мемориального музея, писательского архива и собственного литературного салона. Традицией стали домашние съезды друзей, посвященные памяти Толстого, проходившие с прежним толстовским размахом. Именно в этом доме, в квартире вдовы великого писателя, 14 ноября 1980 года произошло дерзкое ограбление, одно из самых крупных и громких преступлений прошлого века. Наводчицей оказалась жена французского подданного, а организатором ограбления ее любовник, известный одесский контрабандист. По словам Людмилы Ильиничны, дело было так. 14 июля 1980 года. На большом приеме, в день взятия Бастилии, национального праздника Франции, к ней подошла обаятельная женщина, жена французского подданного, и восторженно воскликнула, указав на приколотую на черном шелковом платье уникальную бриллиантовую брошь. «Ой, какое у вас необычное украшение, старинная работа, вроде как из герба наших французских королей». «Да, мадам, это так называемая бурбонская лилия, бриллиантовая брошь в виде королевской лилии с крупным рубином в середине. Остатки из фамильных сокровищ графов Толстых, подарок моего мужа. Есть легенда, что ее носила сама Мария Антуанетта». Через некоторое время к ней подошел министр внутренних дел СССР Щелоков с супругой и обратился с теми же словами. «Какая у вас прекрасная брошь, и как идет она к вашему вечернему платью?» Людмиле Ильиничне поневоле пришлось повторить Щелокову и его супруге свой рассказ о происхождении бурбонской лилии. Мать Алексея Толстого Александра Леонтьевна — писательница, провинциальная красавица, из-за большой любви дважды уходила из семьи к будущему Алешиному отчиму Бострому. В первый раз, чтобы удержать жену, граф Толстой увез ее из Поволжья в Петербург и в знак примирения подарил ей эту семейную драгоценность. Но ветреная графиня, будучи беременной, ушла от мужа и троих детей во второй раз. Брошь из-за гордости так никогда и не надевала. А когда граф умер, Алеша зажил собственной семьей, посчитала своим долгом передать фамильную драгоценность сыну. Только у Алеши этот брошь долго не задержалась. Однажды, незадолго перед революцией, в полосу затяжного безденежья, он за крупную сумму уступил бурбонскую лилию одному знакомому, богатейшему московскому издателю. Деньги прожил, а про брошь забыл. Однажды, во второй половине 30-х, на Лешу внезапно свалилось много денег. И он долго бродил по московским лавкам Столешникова переулка, высматривая, чтобы купить. Заходит в один ювелирный магазин и вдруг видит под стеклом эту самую бурбонскую лилию, семейную реликвию. Уточнив у продавца, что ее принесли на комиссию наследники знакомого ему издателя, он тут же выкупил брошь и подарил мне к очередной годовщине нашей свадьбы. Щелоков внимательно выслушал увлеченный рассказ вдовы писателя и наставительно произнес: «Да, такие вещи надо беречь, всякое случается». А несколько месяцев спустя, 14 ноября 1980 года, в 12 часов дня трое бандитов под видом сотрудников милиции проникли в квартиру графа Толстого, закрыли вдову писателя и ее домработницу в ванной комнате, перерезали шнур телефона и приступили к ограблению. Один из налетчиков, приставив обнаженный нож к шее Людмилы Ильиничны, приказал перепуганным женщинам молчать. Среди похищенных золотых, платиновых и бриллиантовых украшений, антиквариата и картин находилась и старинная французская брошь редкой ценности, так называемая бурбонская лилия. По тем временам украшение стоило более миллиона, и официально ни один человек в СССР не в состоянии был его купить. По словам специалистов, коллекция бриллиантов Алексея Толстого стоила дороже 10 жилых домов. Но охотились бандиты, по словам следователей, именно за уникальные бесценные лилии. В ходе следствия выяснилось, что исполнителем преступления оказался знаменитый в те времена квартирный вор по прозвищу Котовский, его двое подельников. Воровскую кличку он получил за то, что в возрасте 14 лет повторил сцену бегства главного персонажа из зала суда, из популярного фильма «Котовский». Из 27 лет жизни большую часть этот незаурядный вор провел в тюрьмах. Однако самым дерзким и громким его делом стал разбойный налет на квартиру вдовы Алексея Толстого в самом центре охраняемой правительственной зоны Москвы. Ведь неподалеку находились несколько иностранных посольств, здания, где проживали члены Политбюро, начиная с хозяина Москвы Гришина. Это уголовное дело, ввиду именитой пострадавшей и баснословной стоимости похищенного, было выделено в категорию особых. По словам сыщика Мура Пельдмитриева, который первым прибыл на место происшествия, была украдена лишь малая часть бриллиантов и драгоценностей. Котовские и его подельники обнаружили лишь один тайник, а второй не нашли. Заначка скрывалась в той самой ванной комнате, где один из напарников караулил связанных женщин. Этот парень держал под ножом шею хозяйки, а в метре от его ботинок лежали сокровища. Позже сама Людмила Толстая показала их сыщикам. По их словам, там было гораздо больше, чем украдено. Начался всесоюзный розыск неуловимого Котовского. Вскоре вся компания грабителей была схвачена. Котовский тут же написал чистосердечное признание и стал слать вдове из тюрьмы красноречивые покаянные послания, уверяя и обещая в скором времени возвратить все награбленное. И действительно, вскоре многие похищенные вещи были возвращены их законной хозяйке, за исключением самых ценных драгоценностей и знаменитой бурбонской лилии. По его словам, главные драгоценности сберегаются у одного из надежных братков в Баку. Тот или выдаст их ему лично при гарантиях полной собственной безопасности, или реализует по частям. Но неожиданно вор сообщил, что за свидание со своей беременной невестой он готов съездить в Баку и через посредника указать человека, у которого и находится злополучная брошь. В мае 1981 года Котовского под усиленной охраной отконвоировали в Баку. И тут случилось невероятное. Во время долгожданного свидания беременная невеста внезапно имитирует обморок, оперативники бросаются ей помогать, а бандит, памятуя о своей легендарной кличке Котовский, совершает уникальный побег из-под самого носа у нескольких опытных милиционеров. На него снова был объявлен всесоюзный розыск. Сыщики несколько раз нападали на след неуловимого афериста, но он каждый раз умело избегал всех ловушек. Так продолжалось несколько лет, пока бандита не выследила тбилисская милиция. В ходе следствия было установлено, что Котовскому вначале кто-то создал условия для побега, а затем, когда возникла уверенность, что драгоценности вновь при нем, беглеца буквально изрешетили пулями. Видевший его труп, насчитали 25 огнестрельных ран в теле и вдобавок еще один контрольный выстрел в голову. Удивительно и другое. Наводчице еще до начала процесса разрешили безнаказанно выехать во Францию к мужу, якобы во избежание международного скандала. Ограбление квартиры Толстого оставило много загадок. И одна из первых — откуда в доме писателя взялись такие несметные сокровища? Наконец, у кого из высокопоставленных советских вельмож оказались бриллианты? Это преступление привело к самоубийству министра Щелокова, а брошь так до сих пор и не найдена. В ходе следствия выяснилось странное стечение обстоятельств. Вдова Алексея Толстого, известная укротительница тигров Ирина Бугримова, лишились своих драгоценностей вскоре после появления в них на торжественных приемах, где эти украшения видела Галина Брежнева. По одной из версий, бриллиантовая брошь была все-таки найдена и подарена женщине, имя которой в то время было у всех на устах, а вдове была назначена небывало крупная сумма денежной компенсации. Людмила Ильинична пережила Алексея Толстого на много лет, и умерла в 1982 году, вскоре после злополучного ограбления. Она сохранила всю обстановку квартиры и личные вещи писателя, и по ее завещанию после ее смерти они и поступили в фонды Государственного литературного музея.